Глава 121. Через пучину времени. Три ночи спустя я очнулась от беспокойного сна на постоялом дворе в Уилмингтоне. От пересоленного бекона, съеденного на ужин, мучила жажда. Я огляделась в поисках воды и поняла, что подушка рядом пуста. Джейми нашелся за домом. Его ночная рубашка белела в темноте. Он сидел на корточках, обхватив руками колени, а спиной опирался на пень для колки дров. Когда я подошла, он молча подвинулся. Я села рядом. Джейми устроил голову у меня на коленях и тяжело вздохнул. «Не спится?» — спросила я и нежно убрала ему с лица спутанные пряди. Он не завязал волосы на ночь. «Да нет, я уснул». Джейми тоскливо смотрел на золотистую луну, нависшую над крышей дома. «Только мне сон приснился. Кошмар». Джейми редко снились дурные сны. Порой его мучили призраки Колодана, последствия пережитой там бессмысленной резни. Иногда ему снилось, что он снова в тюрьме, и его донимает голод. Совсем редко ему являлся жестокий Джек Рэндалл. Тогда Джейми беспокойно ворочался и просыпался измученным. Но со времен битвы при ручье Мур эти видения больше не повторялись. «Нет, мне снилась наша девочка и дети». «Правда? Ты видел во сне Бриану?» Я даже позавидовала мужу. «И что они делали?» Джейми мечтательно улыбнулся, будто сон еще плыл у него перед глазами. «Ничего особенного. Они в городе, похожем на Инвернес, только чуть-чуть другом. Взошли на крыльцо дома. С ними Роджер Мак. Он постучал. Дверь открыла невысокая женщина с каштановыми волосами. Она радостно засмеялась, впустила их и повела по коридору. Там еще к стенам приколочены какие-то странные чашки. Вошли в комнату с диваном и креслами и большущим окном во всю стену, от пола до потолка. В него светило солнце. У Брианы волосы стали рыжие и рыжие, а Мэнди заплакала, потому что ей глазки слепило. «А они ту девушку по имени называли, которая с каштановыми волосами?» Джейми нахмурился, и лунные лучи упали ему на нос. «Называли. Только я... Ах, да. Роджер Мак звал ее Фионой». «Ничего себе. У меня во рту окончательно пересохло, а пальцы заледенели. Не только потому, что ночь была прохладная. Я тысячу раз рассказывала Джейми о своем времени. Я говорила обо всем на свете. О поездах, самолетах и машинах. О войнах и унитазах. Но совершенно точно не описывала обстановку в пансионе, где рос Роджер. Не говорила о комнате с окном во всю стену, где преподобный занимался живописью, о длинном коридоре со старинными светильниками, похожими на чашки. Тем более не упоминала об экономке Фионе, невысокой девушке с каштановыми кудрями». «И как они на вид? Счастливы?» — спросила я, наконец. «О, да. Бриана с Роджером измотанные, но довольные. Сели обедать. Маленький Джем ел торт и рожицу сливками перемазал». Джейми улыбнулся. «А под конец мне приснилось, что он носится по комнате и вещи с места на место переставляет. Там на столе была такая штука». Джейми развел ладони на 6 дюймов. «Примерно вот такая в ширину, а в длину чуть побольше. Похоже на коробку, только какая-то горбатая». «Горбатая?» — удивилась я. «Ну да. А сверху что-то вроде маленькой дубинки с шарами по концам. И она привязана к коробке крученой веревкой, похожей на поросячий хвост. Джем к ней потянулся и кричит: „Хочу с дедушкой поговорить“. И я проснулся». Он запрокинул голову и посмотрел на меня. «Знаешь, что это, Саксоночка?» Никогда такой штуки не видел. С холма подул прохладный осенний ветер. Подхватил с земли сухую листву. Я поняла, что очень замерзла. Знаю. Помнишь, я рассказывала про телефон?